Глава 9. Штаб-квартира ПДР проекта рекультивации дыры занимала меньший из двух южных островов в дыре. Нам пришлось преодолеть еще две эстакады и один маленький остров, чтобы добраться до конечного моста, ведущего к офису. На этот раз никто не пытался прикончить нас по дороге. Машину вел Александра. Он до сих пор боялся, что у меня сотрясение или внутричерепное кровоизлияние, и мозги могут вытечь у меня из ушей в любую секунду. По его мнению, я была не способна вести машину, и я решила не спорить с ним на этот счет. Коктейль из лекарств в противоядии уменьшил боль, но не устранил ее полностью. Мой бок болел. Режущая агония сменилась на тупую ноющую боль, вспыхивающую каждый раз, когда я ерзала на сидении. Голова болела тоже, но не настолько сильно, чтобы меня замедлить. Кровотечение остановилось, и мои волосы стремительно высыхали. Я собрала их в пучок, чтобы скрыть порез. Плечо пульсировало, напоминая о приземлении на бетон после удара конструктора, а правая рука была готова отвалиться. Мечи, которыми я обычно размахивала, были куда легче линусовского монстра. Но хотя бы моя одежда была сухой. Я переоделась в запасной наряд, который всегда возила с собой в машине. Воспоминание о том, как Александра смотрел на меня, засело у меня в голове. Мне нужно было разобраться в себе. Мой телефон зазвонил. Я взглянула на номер, и меня прошиб холодный пот. «Да?» «Она встретится с вами завтра в 5», — сказал вежливый мужской голос. «Конечно». «Хорошего дня, мистер Мэйн». Экран погас. «Кто это был?» — спросила Александра. «Моя бабушка». Технически это был Тревор, один из ее помощников. Питбуль в человеческом обличье с гарвардским образованием и опытом службы в спецназе. «Полагаю, это была твоя другая бабушка, раз уж ты смотришь на телефон, как на готовую укусить гадюку». Мы проехали мимо рощицы деревьев, растущих прямо из воды. Сразу за ней показались два острова. Первый, более крупный, справа от нас, и остров ПРД, меньше и более дальний, прямо перед нами. На большом острове справа строительные бригады сносили остатки затопленных зданий под бдительным оком охранников, вооруженных тактическими ружьями и... «Огнеметы?» — Александра улыбнулся. «При случае с ними можно повеселиться». «Помнится». Как-то раз он уже сжег с их помощью стаю потусторонних существ. Это произошло ночью, и, расправляясь с ними, он ухмылялся, как псих. Вид у него был самый, что ни на есть, демонический. Александра снова взглянул на остров. «Дробовики, огнеметы и, как минимум, 4 охотничьих винтовки Марк 5». Такие охотничьи винтовки были сконструированы специально для отстрела магически созданных существ. Общего термина для всех животных, призванных или уже усиленных с помощью магии. «Интересно, не от гигантских ли монстра растений так обороняется Марат?» — пробормотала я. Призыватель был бы как никто заинтересован в биомеханическом устройстве, способном контролировать потусторонних тварей. А Марат был единственным известным нам превосходным призывателем, замешанным в этом деле. Но тут у нас были еще и конструкторы, которые обычно указывали бы на аниматора. До этих пор, насколько я знала, конструкторам не требовалось магическое ядро. Могли ли Марат и Шерил работать сообща? Что ты думаешь о Марате? Будучи загнанным в угол, Марат становится беспринципным и жестоким. Сначала он пытается включить обаяние, но даже он понимает, насколько в этом плох, поэтому по умолчанию прибегает к насилию. За 15 минут, которые мы провели вместе, он пытался подкупить меня, пообещав откаты, если проект будет развиваться, а затем сослался на многочисленные опасности, окружающие дыру и город Хьюстон. «Да ладно». «Поверь на слово. Думаю, мне следовало испугаться». «Неужели?» «И как получилось?» Он удостоил меня взгляда. «Мне удалось не рухнуть в обморок». «Хочешь узнать, что на него накопал Леон?» «Да». Я открыла файл на своем телефоне. Я уже прочитала его перед уходом из офиса. Марат Барат Казарян, дом Казарян. Превосходный призыватель. 40 лет, женат, имеет двух сыновей 15 и 13 лет. Второй сын Таниэля Казаряна, так что он не наследник, а запасной вариант. Алессандро тоже начал свою жизнь запасным. Его старший брат умер в младенчестве, но его имя было вписано в семейную родословную, и Алессандро всегда будет известен как второй сын. Я продолжила. У Марата нет судимости и банкротства. На бумаге он кристально чист. «Но?» — спросил Алессандро. «У семьи есть связи с князем Лебедевым из известного дома металлофакторов в Российской империи. Металлофакторы занимались рудой, металлическими сплавами и всем, что имело отношение к плавке и обработке металла. Большинство из них, как правило, специализировалось на стали или алюминии, но некоторые выбирали драгоценные металлы. Дом Лебедева сосредоточен на промышленной и военной металлургии. Семья влиятельная, но по петербургским меркам считается провинциальной. По данным Леона, они были связаны с незаконной торговлей оружием и сомнительными магическими исследованиями. Какое отношение имеет к ним Марат? У Лебедевых есть холдинги в Армении и в окрестностях озера Сиван. У дома Казарян там по-прежнему живут родственники. Есть какая-нибудь связь с Арканом? Он покачал головой. Фамилия Лебедев никогда не проскакивала, но это еще не значит, что они не связаны. Возможно, я просто об этом еще не знаю. Леону не удалось установить, имеет ли дом Казарян хоть какую-то выгоду от их дружбы. К тому же их визиты в империю за последние десятилетия значительно сократились. У брата Марата имеются политические амбиции, а тесные отношения с русскими плохо сказываются. Политика стоит денег, сказал Алессандро. И здесь появляется Марат. Он семейная рабочая лошадка и палочка-выручалочка. Он убил двух значительных и превосходного во время вражды с другим домом 8 лет назад, чтобы его брат не заморал рук. В настоящее время дом Казарян испытывает нехватку денег, поскольку сестра Марата пережила ужасный развод, и он выложил единовременную выплату своему бывшему зятю. Бывший муж получил 4 миллиона долларов, а дом Казарян получил единоличную опеку над 3 детьми. «Он выкупил своих племянниц и племянников», — сказал Алессандро. «Умно. Ни один мужчина, продавший своих детей, их не заслуживает». Судя по его тону, на месте Марата он сделал бы то же самое. Леон не знает, сколько денег Марат вложил в дыру, но думает, что счет идет на миллионы. 15 миллионов, — уточнил Алессандро. Это было обязательное вложение при формировании правления. Точно, у него же есть доступ к Ландеру. 15 миллионов — огромная сумма, — продолжила я. Если проект провалится, Марат может обанкротиться. Для него смерть Феликса — худшее, что могло с ним сейчас случиться. Но ты все равно не сбрасываешь его со счетов. Я кивнула. Он — призыватель, торчащий посреди болота с потусторонними тварями. У него связи в России, и он по уши в долгах. Это могло довести его до отчаяния и подтолкнуть сделать что-то неразумное. Возможно, Феликс хотел убрать его из совета. Впереди замаячил остров Паэрде. В его центре на 3 этажа возвышалось относительно хорошо сохранившееся офисное здание. Выцветшая зеленая вывеска на стене верхнего этажа гласила «Ксадар». Крыша была утыкана антеннами, силовыми столбами и парой спутниковых тарелок. Остров окружал 7-футовый забор через каждые несколько ярдов, укрепленный металлическими столбами. С западной стороны возвышалась сторожевая вышка, а вход защищала будка с охраной. Мы подъехали к будке. Охранник глянул на наше разрешение и махнул нам проезжать. Мы заехали на большую парковку, усеянную лужами. Ближайшее к двери место находилось между огромным черным пикапом «Рам» и забрызганным грязью джипом, и Алессандро с хирургической точностью втиснул в него носорога. Несмотря на кучу своих недостатков, он был великолепным водителем. «Тачка Марата», — я кивнула на пикап. Он был в отчете, который прислал мне Леон. Алессандро глянул на пикап и фыркнул. «Это Техас», — пожала плечами я. «Что он перевозит в этом чудовище? Еще один пикап размером поменьше?» «Все может быть». Не иначе. Или он превращается в гигантского робота. А ты бросишься на утёк, если он превратится? Он посмотрел на меня сукаризной. Ты меня совсем недооцениваешь. Ладно, ладно. Марат вышел из здания. На нём были джинсы и тёмная рубашка, и он шагал агрессивным, быстрым шагом, словно делая земле одолжение. Александр выпрыгнул из внедорожника, обошёл его и открыл для меня дверь. При виде меня брови Марата поползли на лоб. Я всегда держала запасной комплект одежды в носороге, но, собирая его, я рассчитывала на повседневную деловую одежду, которая позволила бы мне затеряться в городе среди зноя хьюстонского лета. На мне была лёгкая коралловая юбка, бледная, почти белая блузка с лёгким оттенком розового и полосатый чёрно-белый блейзер с закатанными рукавами чуть выше локтя. Этот модный ансамбль я дополнила заляпанными грязью ботинками, поскольку единственной сменой была пара коралловых туфель на шпильке. Явно не в таком наряде следовало являться на болото. Я выглядела полной идиоткой. Судя по лицу Марата, он думал так же. «Вы опоздали». Он отвернулся от меня. «Превосходный Саграда, доброе утро. Я вас не ожидал». «Ага. Доброе утро, Александра. И чего ты сюда приперлась? Мне?» «Прошу прощения». Учтиво начал Александра. «Ландер попросил меня сопровождать мисс Бейлор. По пути мы столкнулись с некоторыми препятствиями». «Неужели дорогу затопило?» — нахмурился Марат. «Этим утром я не заметил никаких проблем». «Если можно так сказать». Натянуто улыбнулся Александра. «Но сейчас-то мы здесь», — напомнила я. «Сейчас у меня нет времени», — отрезал Марат. «У меня было время 20 минут назад, но теперь я занят. Мой секретарь вас наберет». Я надеялась на мягкий подход. Но Александр был прав. Марат был задирой, и, как все задиры, понимал только грубую силу. Я протянула руку. Марат посмотрел на нее. «Что?» «Ключи». «Что еще за ключи?» «Ключи от здания. Я вас закрываю». Лицо Марата побагровело. «Вы не можете этого сделать». Я принялась цитировать по памяти, опуская несущественные временные рамки. «В случае смерти директора по неестественной причине акционеры с правом голоса умершего директора, которыми выступают Ландер Мортон и по договоренности Александра, будут иметь право по своему собственному выбору и за свой счет нанять частного следователя для установления лица или лиц, виновных в смерти покойного директора». И этим следователем была бы я. Остальные акционеры должны сотрудничать со следствием, во-первых, предоставляя в полном объеме любые документы, запрошенные следователем, при условии соблюдения отдельного соглашения о неразглашении. Во-вторых, давать письменные ответы на любые письменные вопросы, заданные следователем акционеру. В-третьих, предоставлять следователю до допроса любых лиц, находящихся под контролем акционера, к которому направлен запрос. И в-четвертых, сразу же для передачи следователю сохранять все записи в любых доступных медиаформатах и принимать все необходимые меры для предотвращения растраты доказательств. В случае, если какой-либо акционер отказывается сотрудничать со следствием в соответствии с требованиями настоящего раздела, голосующие акционеры покойного директора имеют право по своему единоличному выбору приостановить любую деятельность корпорации, за исключением следующего: оплата ранее взятых обязательств, во-вторых, уплата налогов, и, в-третьих, выполнение необходимых требований для поддержания корпорации как юридического лица с хорошей репутацией у государственного секретаря Техаса. Марат уставился на меня, разинув рот. На самом деле это было не так уж и впечатляюще. Мне хорошо давалось запоминание, а работа частного детектива и особенно заместителя-смотрителя поместила меня в серую зону между обычными гражданами и правоохранительными органами. Очень важно было точно знать, что мне разрешено, а что нет. И я научилась использовать соответствующий язык контрактов при необходимости. «Мистер Казарян, вы подписали соглашение. Вы явно не понимаете, что вы подписали, поэтому я вам поясню». Марат кипел от злости. Контракт обязывает вас содействовать моему расследованию. Я официально запрашиваю вас позволить мне осмотреть место преступления и поговорить со мной о смерти Феликса Мортона. Вы отказываете мне в доступе, таким образом нарушая контракт. Это дает мне право прикрыть проект, пока вы не пойдете мне навстречу». Я повысила голос. Я понятия не имела, мог ли нас кто-то услышать, но это было неважно. «С сегодняшнего дня никто не получит зарплату. Оставляйте здесь все и уходите». Марат повернулся к Алессандро. «Вы позволите ей это сделать?» «Да». «Каждое мгновение простое, мы теряем деньги». Алессандро состроил сочувствующую мину. «Я бы хотел помочь, честное слово, хотел бы. Но она очень опасная женщина, и вы только что ее разозлили». Марат выругался. «Да не будь ты такой тряпкой!» Недели встречи с бабушкой Викторией и контроля за мимикой лица не прошли даром. Я не рассмеялась. «Давайте не нагнетать обстановку», — успокаивающим тоном сказал Алессандро. «Вы подписали контракт», — напомнила я Марату. «И никто вас не заставлял этого делать? Все прекратится, как только вы будете готовы. Покажите мне место преступления, ответьте на мои вопросы, и я уйду». Марат достал свой телефон и отошел в сторону. Я коснулась руки Алессандро. Что это сейчас было? Сверхчеловеческое самообладание. Марат развернулся и снова подошел к нам с помрачневшим лицом. «Ладно, черт с вами. Идемте, я покажу вам это долбанное место преступления». Мы поплелись вдоль ряда мостов. Один охранник, пожилой лысеющий мужчина с техасским загаром, шел впереди, а другой, мужчина лет 20 с небольшим, с такими светлыми и почти белыми волосами и кирпично-красным загаром, замыкал шествие. Оба были вооружены дробовиками и выглядели так, словно хотели оказаться где угодно, только не здесь. Алессандро держался поближе ко мне, загораживая мне обзор своей широкой спиной. У меня было такое чувство, что если вдруг один из дробовиков поднимется, он схватит меня и бросит в мутную воду. Вокруг нас буйствовала природа дыры во всей своей неоновой красе. В воздухе царил аромат меда и пряностей, источаемый кроваво-красными лилиями. Местами из-под темной воды торчали полузатопленные строительные машины, накапливающие вокруг себя плавающий по поверхности мусор. На оборудовании все еще сохранилась яркая свежая краска. Либо уровень воды внезапно вырос, либо нечто утащило бульдозеры и экскаваторы в болото и сделало это не так давно. Еще один мост, еще больше затопленного оборудования. Твою мать, они вложили сюда кучу денег и ничего не добились. Должно быть, они уже были в отчаянии. По сравнению со всем остальным, в вашем главном здании еще приличная обстановка, заметил Алессандро. «Оно изначально было в хорошем состоянии уже с проводкой», — ответил Марат через плечо. «Поэтому мы его и выбрали. Хотя это обернулось для нас злой шуткой. Нам понадобились недели, чтобы его обезвредить». «Что с ним было не так?» — поинтересовался Алессандро. «Да какой-то придурок напичкал его повсюду ловушками. Растяжки на каждом шагу. Мой подрывник сказал, что не видел ничего подобного со времен службы в армии». В конце концов, мы добрались к наполовину затопленному промышленному зданию, торчащему из болота. Металлическая дорожка, окаймленная тонкими металлическими перилами, цеплялась за его второй этаж всего в 5 футах над водой. Первый охранник поднялся по лестнице и помахал нам рукой. Марат последовал за ним, и мы последовали следом до самого здания. Красный как рак охранник остановился сбоку, явно нервничая. «Отлично! Только этого не хватало на опасной загадочной выгребной яме паникующего парня с дробовиком». Громада сооружения заслоняла нас от остальной части дыры. Прямо перед нами, за 20-ярдовой полосой мутной воды, заросший берег представлял собой стену зелени. Мы были изолированы и скрыты, но достаточно близко к главному зданию, чтобы бегом вернуться менее чем за 5 минут. Идеальное место, чтобы убить кого-нибудь. Убийца мог заколоть свою жертву, бросить тело в воду и вернуться, прежде чем большинство людей поймут, что кто-то пропал. Марат оперся на перила и указал на электрический кабель, натянутый между деревянными столбами, возвышающихся над водой в 50 ярдах друг от друга. Кабель провисал посередине там, где должно быть и висело тело Феликса. Моя первоначальная теория состояла в том, что кто-то накинул трос на шею Феликса и столкнул его с края. Столкнуть взрослого мужчину через забор высотой по бедро — это одно. Но эти перила доходят мне до груди. Слишком высокие. «Расскажите мне, пожалуйста, чем вы занимались целый день 15 июля?» — попросила я. Марат пожал плечами. «Встал, сходил в туалет, почистил зубы, оделся, поехал в спортзал». «В котором часу вы отправились в спортзал?» Слева от меня Алессандро внимательно разглядывал металлические перила. Он думал о том же, о чем и я. «В 6», — ответил Марат. «По понедельникам, средам и пятницам я ухожу из дому в 6 утра. Еду в спортзал, занимаюсь с тренером, заканчиваю в 7:30. Возвращаюсь домой, принимаю душ, одеваюсь, завтракаю с семьей и добираюсь в офис или сюда к 9. Я посмотрела на крышу. Кабель уходил слишком далеко в сторону. Слишком низко, чтобы кто-то мог схватить его с крыши, но и слишком высоко, чтобы подцепить его с земли. Как им удалось обмотать кабель вокруг шеи Феликса? Его повешение обретало смысл лишь в одном случае. Если провод сам обхватил его за шею и резко натянулся, дернув его тело вверх. Это сломало бы ему шею. «Где вы были в 9 часов в день смерти Феликса?» — спросила я. «Здесь», — ответил Марат. «Я отметился на входе, поработал в офисе до 4, вернулся домой, затем поехал на ужин с моей женой, моим братом и его женой, а также братом его жены в стейк-48». Мне понадобилась секунда, чтобы разобраться во всех женах и братьях. «В котором часу вы прибыли в ресторан?» «В 17:48». «Какая точность?» Марат тяжело вздохнул. «Моя невестка зарезервировала столик на 17:30. Жена хотела уйти пораньше, но я провонял болотом, поэтому принял душ. Она ненавидит опаздывать, а я часто опаздываю. Если мы опаздываем больше, чем на 15 минут, она выбирает фильм на субботний вечер». «И что же она выбрала?» — поинтересовался Алессандро. «Исподнее». Лицо Марата приняло многострадальное выражение. «Семья покупает старый дом, а потом из-под него выбирается какая-то дрянь и сжирает их всех одного за другим. Почему ей нравится это жуткое дерьмо, для меня остается загадкой. Мне приходилось держать ее весь фильм, не то чтобы я был против». «По какому поводу был ужин?» — спросила я. Марат поморщился. «Брат Тамары ищет карьерные возможности». «Дайте-ка угадаю», — поднял брови Алессандро. «Его уволили». «Конечно же, его уволили. Он довел свой отдел до ручки». «В котором часу вы покинули ресторан?» — спросила я. «Они сдались в начале 8-го». «Вы сказали им нет?» — спросила Алессандро. «Мы не можем позволить себе мертвый груз, особенно сейчас. Опережая ваш вопрос, мы с женой съездили предупредить моего отца, что брат с женой первым делом явятся к нему с утра пораньше и станут лить слезы, как я не забочусь о семье. Мы оставались там до 9, а затем отправились домой, посмотрели новую серию жен-киллеров и легли спать». «В отличие от Невады, у меня не было магического чутья, предупреждающего о лжи. Но у меня был опыт допроса множества людей, и пока что все в этом разговоре казалось мне искренним. Его алиби будет просто проверить. И даже если он нанял мага иллюзии для своей подмены, его семья об этом распознала бы. Хотя они все равно могли бы его прикрыть». Но Марат не походил на человека с нечистой совестью. Он явно был встревожен и старался этого не показывать, что вполне нормально. Он не задавал наводящих вопросов и не пытался увести разговор в другое русло, плюс не давал коротких ответов. В день своей смерти Феликс посетил Техасскую ассамблею, как и ваш брат. Они говорили между собой? Нет, мой брат никогда не встречался с Феликсом. До его смерти он даже не знал, как тот выглядит. Такова деловая сторона вещей. У моего брата совершенно другие амбиции. Пришло время повысить ставки. Как давно вам известно о биомеханической активности в дыре? Марат достаточно оправился, чтобы изобразить удивление. Какой еще биомеханической активности? Серьезно? Сколько работников вы не досчитались на сегодняшний день? Это конфиденциальная информация. Мой голос заледенел. Нет ничего конфиденциального. Ни ваши процедуры, ни ваши пропавшие работники, ни развод вашей сестры и ваша связь с Лебедевым. Марат сощурил глаза. Теперь послушайте меня. Я не знаю, что за биомеханическая хрень. Из воды вынырнула щупальце с металлическим крючком, обхватила Марата вокруг груди и сдернула его через перила в болото. Он исчез в мутной воде. Боже мой! Алессандро рассмеялся. Краснощекий охранник рядом с нами развернулся и бросился бежать, стуча ботинками по дорожке. Другой охранник кинулся к нам и выстрелил в воду. Алессандро выхватил у него дробовик и с привычной легкостью заехал локтем мужику в лицо. Тот отшатнулся назад и попятился. Из его рта вылетела жвачка и приземлилась в воду. «Ты пристрелишь его, идиот!» — гаркнул Алессандро. Вода забурлила. Я потянулась к ней своей магией. Там снова был он, отголосок далекого злобного разума, слишком расплывчатого, чтобы на него нацелиться. Марат вынырнул на полсекунды, а затем щупальце снова утащило его под воду. «Черт!» Я взобралась на перила. Алессандро схватил меня за шкирку и стащил обратно. «Что ты творишь?» «Он утонет. Я должна его спасти». Алессандро выругался. «Оставайся здесь». Он сунул мне в руки дробовик. Магия забурлила вокруг него, и в его руках возникла цепь. Алессандро перескочил через перила и нырнул в воду, утаскивая цепь за собой. «Срань господня!» Охранник справа от меня перегнулся через перила. Цепь соскользнула в воду, размотавшись откуда-то сверху, и туго натянулась. Вода забурлила, сбиваясь в пену. Яркая искра вылетела из зарослей на берегу и устремилась по воздуху к нам. Я чисто инстинктивно отпрыгнула в сторону. Двухфутовый металлический шип пробил стену справа от охранника. Он успел поглазеть на него с полсекунды, прежде чем другой шип не пробил его горло, пришпилив его к стене. На таком расстоянии дробовик был бесполезен. Я выбросила его, чтобы освободить руки, повернула влево и побежала. Позади меня глухие удары возвестили о новых шипах, врезающихся в стену. Добежав до угла, я схватилась за перила и перескочила через них в повороте. Шип просвистел над моим правым плечом. Я спустилась по лестнице и нырнула за здание, прижавшись к стене. Металлический шип пролетел над зданием справа от меня, развернулся и под острым углом устремился к стене, промахнувшись футов на 10 от того места, где я стояла. Телекинетик расположился на берегу. Шип почти наполовину ушел в стену. Учитывая расстояние и силу броска, это должен был быть превосходный. К моему счастью, у меня был зять-параноик. Коннор настаивал на зубрежке, и я знала все о борьбе с телекинетиком настолько, насколько это было возможно для человека, им не являвшимся. Превосходный он или нет, ему все равно требовалась непосредственная видимость. Это и утрата концентрации были их ахиллесовой пятой. Дюжина шипов просвистела в воздухе над зданием, изогнувшись для удара. Я перебралась через поручень и нырнула в воду. Она поглотила меня, теплая, темная и слегка пахнущая рыбой и водорослями. Я оттолкнулась ногами и вынырнула на поверхность. Надо мной шипы вонзились в дом, застряв в стене. У меня почти не осталось магии, но я немного восстановила ее и потянулась к ней. Сконцентрированный телекинетик был подобен маяку, мощная энергия которого фокусировалась в лазерном луче. 2 секунды, и я засекла его. Острый, болезненно яркий белый укол примерно в 35 ярдах от берега. Второй залп шипов изогнулся вокруг здания. Я раскрыла крылья и потянулась к нему. Он не мог меня видеть, но он мог меня слышать. И я послала звук моего голоса, подкрепленный силой, в его разум. «Иди ко мне». Моя магия сомкнулась на нем, сжимая его разум в ментальном кулаке. Шипы сбились с пути и градом осыпались в воду. Я нырнула, продолжая держать его разум. Он затрепыхался, пойманный моей волей, будто рыба на леске. Вынырнув, я пропела еще раз. «Иди ко мне». Он задергал, пытаясь освободиться. Его воля была сильной, почти такой же сильной, как у Конора. Но разум чокнутого Рогана был подобен несокрушимой крепости. Этот же разум был непостоянным, в одно мгновение твердым, как скала, а в другое уже кренящимся на бок. Мне нужно было больше магии, но ее у меня не осталось. Его магия ослабла. Моя рука соскользнула, он вырвался, и я снова ушла под воду. Хреново. Моя магия исчезла, и Алессандро не умел телепортироваться. Даже если он поймет, что телекинетик здесь, ему придется переплыть реку, чтобы добраться до него. Он станет легкой добычей в воде. Я вынырнула. Резкое сияние воли телекинетика погасло. Ха! Он запаниковал и бросился бежать. Что-то коснулось моего бедра. Инстинктивно я дернулась, отчаянно пытаясь вырваться. Прямо передо мной, всего в 10 футах с дорожки, свисал пандус. Что-то схватило меня за ноги, развернуло и отпустило. Я всплыла, стараясь держаться как можно неподвижнее. Слабое свечение скользнуло под водой в мою сторону. Я глубоко и медленно вдохнула. «Не паникуй. Только не паникуй». Свечение всплыло на поверхность. Гибкое металлическое щупальце поднялось из глубины и зависло в футе от меня на уровне моего лица. Бледный бутон светился на его конце, вырастая из металла вопреки всем законам природы. Бутон распустился. Прекрасный цветок раскрыл 3 ряда белоснежных лепестков с острыми кончиками. Меня окутал пряный медовый аромат. Изнутри цветка на меня уставился круглый глаз, сияя ярким, изумрудным огнем. «Матерь Божья!» Чье-то присутствие коснулось моего разума, чужое, странное, но разумное. Паника поднялась во мне, но я подавила ее, стараясь не шевелиться. Сознание коснулось меня. Мы установили связь. Человеческий разум был локализованным, сконцентрированным присутствием, иногда просто пятном света, иногда яркой звездой. Это же было как облако, как буря с пучками света, пойманными в сияющем эфире сознания. Этот разум был повсюду, рассеянный по дыре, растянувшийся тонкими нитями. Скопление звезд там, едва заметная вуаль здесь, текучий, движущийся. Не разум улья, а единое огромное сознание, протягивающее ко мне тонкий усик самого себя. По моей спине пробежал ледяной холод. Я смотрела в пресловутую бездну, а она смотрела на меня в ответ. Я захлопнула свой ментальный щит. Разум перемещался, растекался, тянулся ко мне, пытаясь восстановить связь. Взрыв сотряс воздух позади здания. Цветок закрылся, и щупальце исчезло под водой. Я развернулась и поплыла к пандусу, быстрее, чем когда-либо в жизни. Моя рука сомкнулась на металлическом поручне. Я подтянулась на пандус и побежала, хлюпая на ходу, вверх по дорожке и вокруг здания. Алессандро стоял на мостках, вытягивая цепь обеими руками. Под ним бурлила вода. По болоту расплылось неоново-зеленое пятно. Алессандро дернул цепь, мышцы на его руках напряглись. Цепь подалась, и Марат выскочил из воды, схваченный под мышками петлей цепи. Щупальце из растения и металла вырвалось из воды вдогонку за Маратом. Алессандр бросился вперед с материализовавшимся в его руках огнеметом, и струя пламени лизнула щупальца, опаляя его. Марат глубоко, прерывисто вдохнул. Магия исходила от него, как звон гигантского невидимого колокола. Водоворот тьмы развернулся в 10 футах над нами и закрутился, сверкнув голубой молнией в его центре. Портал призывателя. Тьма взорвалась ослепительно белым светом, и в воду из портала повалили серебристо-голубые рыбы, 5 футов в длину, с тупыми головами, защищенными костяными пластинами. Они захлопали огромными ртами с зазубренными клыками, достаточно длинными, чтобы прокусить мне ногу. Рыбины высыпали в воду, и болото забурлило. Сияющая зеленая кровь фонтаном хлынула на поверхность. Куски растительной материи и странной белой плоти всплывали и исчезали в пастях беснующихся рыб. Алессандро швырнул огнемет в сторону, выпрямился и увидел меня. На его лице отразилось удивление. Он обернулся, увидел насаженного на шип охранника и оскалился. «Что произошло?» Марат взобрался на мостки. «Ну все, ты доигрался, сукин сын!» Все вокруг нас пришло в движение. На берегу что-то соскользнуло в воду. Слева, дальше в болоте, началось какое-то волнение. Я потянулась к нему своей магией и увидела, как движется бездна, течет к нам, будто сияющая амеба, почуявшая свою добычу. «Каталина!» — развернул меня Алессандро. «В этом болоте живет существо», — прошептала я, стараясь не упускать из виду необъятное сознание, плавающее вокруг нас. «Оно повсюду. Оно приближается. Нам нужно уходить». «Взять его!» — заорал Марат рыбообразным существом, молотя кулаком по перилам. «Достаньте этого ублюдка! Порвите его на части, чем бы он ни был!» Алессандр схватил меня за руку и бросился бежать по металлическому настилу. «Эй!» — крикнул вслед нам Марат. Мы продолжили бежать без оглядки. Мгновением позже за нами последовал тяжелый топот Марата.